Глава 34. Время почти замерло, все вокруг стало двигаться медленно и лениво. Федор прыгнул вперед, пытаясь сбить с ног матушку. Два лоботомита, как псы, кинулись на перехват, сбивая его с ног и пытаясь придавить собой. Хитиновые ладони Федора вонзились в лоботомита, тот захрипел. Заостренные пальцы разорвали веревки. Теперь повоюем. Вопли, звук перевернутых скамеек, пальба животного, визги слились в жуткую, медленную, оглушающую мелодию. Федор скинул тело просветленного, вскочил, увернулся от идиота с кортиком, забрал у него из рук оружие, чуть повернулся, чтобы оружие другого воткнулось ему в бронированный живот. Всадил кортик в лысину какого-то графа. «Где матушка?» Федор вошел в состояние транса. Тело действовало автоматически, легко уклоняясь от сонных движений противников, мгновенно ударяя, прикрывая себя хитиновыми ладонями. Это было похоже на то, как он разбирался с врагами раньше, но теперь он все видел и осознавал. Он видел за телами желтое одеяние осы. Надо добраться туда. По голове сзади прилетела скамейка, Федор упал, и на него навалилась пара пахнущих одеколоном тел. Пальба из револьверов захлебнулась. Тела тех, кто был сверху, снесло порывом костяного ветра. Лоботомитов подняло десятком стальных рук и разорвало на части. Федора окатило брызгами крови. Вопли начали стихать. Несколько из сине-черных насекомых вцепились в клопика, отрывая ему ноги. Тут сорока снова увидел матушку. Та двигалась невозможно быстро, как танцовщица среди статуй. Она легко уворачивалась от атак клопика и резкими движениями когтистых ладоней отрывала от него кусок за куском. Федор обернулся и увидел, как животное, изображая из себя швейную машинку, раздает во все стороны уколы своими встроенными лезвиями. Живчик закрывал проход, нанося удары своими пудовыми кулаками. На черта навалилось несколько слуг. Федор снес еще парочку офицеров, которые преграждали ему путь, и кинулся к матушке. Она увернулась от очередной лапищи, увенчанной черепом, и в этот момент в нее врезался Федор. Они сцепились и покатились вдвоем вниз по лестнице. Лицо Федора расцарапали острые когти. Она была нечеловечески сильна и быстра. Он старался добраться до ее головы и смять, раздавить гадину, но это не выходило. Они боролись ожесточенно и молча. Оса уворачивалась, царапала Федора, потом умудрилась скинуть его руку и вонзить свои челюсти ему в плечо. Рука повисла и почти не слушалась. Больно не было. Федора жгла ненависть, он хотел только одного — убить ее, уничтожить, разорвать. Нельзя, чтобы такое ходило по земле. Только после этого все закончится. Оса внезапно отпрыгнула и начала пятиться назад. Она отплевывалась кровью Федора. Ей явно было нехорошо. Она стала спотыкаться и пыталась лапами счистить с себя его кровь. Сзади загрохотали скамейки. Это падал клопик. Последние насекомые, охранники королевы, все-таки достали его. И большое тело рухнуло, придавливая и поглощая их. С начала боя прошло всего несколько минут. Весь зал был покрыт телами людей и насекомых. Тут и там раздавались сдавленные стоны. Кровь стекала вниз к сцене, превращалась в небольшие ручейки. Животного не было видно. Живчик и черт лежали у распахнутой двери. В открытый проход выбегала парочка случайно выживших чиновников в заляпанных кровью костюмах. Над побоищем лежало тело клопика. Несколько его лапок скреблись, пытаясь двигаться, но, похоже, это были просто конвульсии. В зале на ногах остались только двое – Федор и оса. Она странно подергивалась, но, похоже, начала приходить в себя. Она стала двигаться медленнее и осторожнее, из пасти капал белый ихор, к тому же она хромала на одну лапку. Рабочей рукой Федор стер с лица брызги крови, во рту был вкус железа. Оса, наконец, скинула с себя желтое одеяние. Высокая женская фигура, шесть лап и жуткое черное лицо без единой эмоции. Федор поднял обломок скамейки и тоже пошел вперед. Без ее жизни он отсюда не уйдет. «Ты чужая семья!» Испуганно прожурчала оса. «Мерзкий отродье! Отец хочет меня убить! Может быть, только одна мать, и это я, твоя семья, смерть, отродье пчел!» Федор замахнулся и ударил ее метя в голову. Оса попыталась увернуться, но у нее ничего не вышло. Деревяшка врезалась в одну из фасеточных глазниц. Матушка прыгнула вперед и повалила Федора. Четыре ее конечности железной хваткой схватили руки и ноги Федора, а еще две вцепились ему в горло. Федор изо всех сил попытался вырваться, но у него не получалось. Она была неимоверно сильна. Дикая боль в висках. В глазах начало темнеть. Из горы поверженных тел раздался всхрап, и живчик открыл светящиеся глаза. Спихнул себя тела человеков, поднялся и оглянулся. Увидел, что какая-то черная гадость душит хозяина. «Непорядок», — решил живчик. Подошел ближе и ударом керамической ноги сшиб гадость подальше. Потом подошел к ней и ударом кулака разбил ей голову. Та лопнула, словно арбуз. «Арбуз — это смешное слово», — решил голем. Потом подошел к хозяину. Тот кашлял и махал рукой. «Теперь порядок», — решил живчик, сел рядом и закрыл глаза. «Хотелось есть и спать. Посплю, а потом поем», — решил он. Федор смотрел на мертвое тело своего брата. На шее у него был небольшой порез, из которого и натекла целая лужа крови. Вонь вокруг оглушала. Черт, у которого в горячке боя вышибли один глаз, пытался приладить Федору на плечо повязку. Получалось плохо. «Оставь, я сам!» Черт пожал керамическими плечами и пошел по рядам, высматривая себе в коллекцию чего-нибудь интересное. Рядом прошел животное, которое внимательно смотрел вокруг и добивал раненых. Под мышкой он придерживал одну из своих четырех рук, которую только что нашел в шагах 20 от себя. «Животное, ты там Улицкого не видел?» Робот отрицательно покачал головой, поправил сползающую руку и пошел курсировать по залу дальше. Внезапно гора металла и костей зашевелилась, и наружу выполз клопик, живой и здоровый. Он радостно пропищал кусочки и кинулся к трупам. Он быстро перебирал оставшимися лапами, поскальзывался в крови, хватал за голову мертвецов и иногда выковыривал оттуда те самые черные опалы. Чаще всего те находились в голове знати и чиновников. Лоботомиты были пусты. Обычный исколотый мозг. А вот с каждым найденным камешком клопик становился все веселее и суетливей. «Котлета! А вот этот Улицкий!» Прокричал животное, показывая Федору отрезанную голову адмирала. «Да погоди ты, убогий!» Клопик попытался дотянуться до головы и забрать ее. Животное держал его на расстоянии. «Постой, сейчас отдам!» «Капитан, ну так что? А то этот буйный на меня кидается!» «Мой кусочек!» — пищал Клопик. «Отдай ему!» — сказал Сорока. «Это Улицкий, да!» «На, забирай, идиотина!» Откинул от себя голову робот, и Клопик, хихикая, побежал за ней. Животное подошел к Федору, поднял с пола револьвер и стал его перезаряжать. «Надо уходить», — сказал робот. «А то пара человек все-таки сбежала. Могут позвать полицию». Федор посмотрел в сияющие механические глаза. «Ты прав. Уходите. Позаботься об анафеме, хорошо?» «А что если...» «Птичка!» К ним подскочил извозившийся в крови клопик. «Здесь столько опальчиков и кусочков. Птичка — самый лучший мой друг. Гляди, гляди, гляди!» В его лапке был огромный алый камень. «Красный опальчик. Мечта Клопика. А знаешь, где он ее достал? Из этой жужжащей дурочки!» Клопик продемонстрировал раздавленную голову осы. «Теперь у меня будет два красных опальчика. Ну что, птичка-попрыгушка, пошли и твой поковыряем? Клопик сделает все быстро!» Животное сделал пару шагов назад и поднял револьвер, направив его на Клопика. «Не надо, не стреляй!» — тихо сказал Федор, встал на колени и склонил голову. «Эта дрянь у меня в голове. И когда он созреет, все станет по-старому. Это надо прекратить. Прощай, друг. Уходи». Животное не двигался. Он водил дулом револьвера на Клопика, который не мог остановиться и раскачивался, словно ветка на ветру. «Пусть лучше так, чем я превращусь вот в это». Федор указал на раздавленную голову осы. Животное со злостью убрал револьвер, гнева зыркнул глазами и прокричал. «Черт, живчик, за мной!» «Давай, не тяни!» — попросил Клопика Федор. «Все сделаем в лучшем виде, птичка-попрыгушка, в лучшем наилучшем. Ты даже ничего не почувствуешь. Хоп!» Две лапки Клопика кольнули голову Федора. Он сжал зубы и просто смотрел в пол. Скоро все это закончится. Надо просто немного потерпеть. На лицо ему стала стекать струйка крови. Он действительно ничего не почувствовал. Боль в плече была немного больше. Болели царапины, оставленные осой, и затылок, куда его стукнули скамейкой. В остальном ничего такого. Хотя его начинало слегка трясти. Проходила горячка боя. Накатывала усталость. «Что ты там возишься?» — прошипел Федор. «Сейчас, сейчас!» — пропел Клопик. «Секундочку, раз секундочку! Опа! Вот он! Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!» Федор с удивлением поднял лицо. Над ним стоял Клопик, который недоуменно рассматривал огромного раздавленного жука у себя в лапках. «Это что такое? Это что такое, раз такое? Клопик не понял! Клопик ничего не понял!» Он крутил в лапках засушенное насекомое, покрытое кровью Федора, и не мог ничего сообразить. «Это не красный опальчик! Это вообще не опальчик!» Клопик протянул жука Федору. Огромный жук с разбитым панцирем. Давно мертвый. Умер. И уже даже засох. Просто оболочка жука, от которой сильно пахло хуном. Этот запах сразу перебил все. Кровь, внутренности, все остальные запахи. По залу разнесся запах каганасских трав и красного меда. Мумия жука полностью пропиталась им. Федор осторожно потрогал голову. Маленькая дырочка на месте его шрама. Это что же получается? «Птичка-попрыгушка обманула меня? Обманула? Это как же? Умнышок много лет назад умер? Птичка клевала пчелиный мед, и умнышок умер? Нет, нет, нет, нет, нет!» Сильная металлическая рука дернула Федора за плечо и подняла его на ноги. «Уходим!» — прошептал животное. «Быстрее!» «Как же так? Как же так?» Недоумевал Клопик, бегая из стороны в сторону, иногда слегка спотыкаясь о трупы. Животное держал его на прицеле револьвера и спиной вперед тащил Федора к выходу. Когда они бегом поднялись по лестнице и побежали к выходу, снизу раздался оглушительный визг. «Обманул!» Клопик метался по залу, но потом вдруг остановился, поглядел на горсть черных опалов, что лежало у него в лапках. Он поправил самый красивый красненький и рассмеялся. «Хитрая, хитрая птичка-попрыгушка. Обдурила глупенького Клопика. Смешная». Неделю спустя. Серое море. Яхта «Альтаир» шла на полных парусах по черным зимним волнам. На капитанском мостике Придавленная хронометром трепыхалась газета «Лосбуржский вестник». Наследник короны убит. Империя пала. Кабинет министров во главе с канцлером убиты бунтовщиками. Генерал-аншеф Лопухин взял на себя полноту власти. Консилия генералов приняла его назначение. Декрет о создании временного правительства. Империя Урс становится республикой. По окончании чрезвычайного положения будут объявлены выборы, имущественный ценз. Дворянское собрание объявило о непризнании республики Урс. Войска введены в город, дворянское собрание распущено, зачинщики арестованы. За рулевым колесом стоял животное. Четвертую руку так и не получилось приделать назад, но и трех вполне хватало. Робот с интересом смотрел на людей, которые стояли на носу судна. «Я, если честно, все еще побаиваюсь моря», — тихо сказала анафема. «Это нормально. Его и надо бояться», — ответил Федор, поправляя повязку из бинтов, что была намотана на его голове. Помолчали, глядя на черные волны. «Я до сих пор не знаю, как мне тебя называть. Федор Михайлович? Дядя Федор? Папой как-то непривычно. Не знаю». «Батей зови. Ну или господин барон». Анафема звонко рассмеялась. К ним скромно подошла небольшая девушка, закутанная в зимнее пальто и меховую шапку. «Господин, господин, тут холодно. Я могу вам принести глинтвейна-глинтвейна». «Спасибо, Марго, не надо. Мы сейчас спустимся в трюм. Остальные как? Нормально устроились?» «Да, все хорошо, господин, господин. Укачивает только». «Крепитесь», — улыбнулся Федор. Девушка болезненно ответила на улыбку. «Когда мы назад вернемся?» — спросила анафема, когда горничная ушла. «Как уляжется, так и вернемся». «Ну, со мной понятно, я единственная наследница барона Германа Сороки. А ты как?» «Тут в зависимости от того, кем меня провозгласят новые власти. Героем или преступником. Хотя, пожалуй, в любом случае не будем рисковать. Появится у вас баронесса в имении новый управляющий Кузьма Покрывашкин. Делов-то. Не впервой. Не о том думаешь. Все закончилось. Надо отдохнуть и развеяться. Вне роз мотаться. К франкистам. Есть там у меня пара завязок, глядишь, и путешествие окупим. Научу тебя таинственному миру трансграничных перевозок». Девушка положила подбородок на фальшборд и разглядывала волны. «Ты не рассказывал, что тебе ответил тот лавочник из Жэньше?» «Хуаньгэ? Там нечего рассказывать. Он долго смеялся, потом поил меня своим дурацким чаем. А когда я его спросил, когда я умру, он ответил только: когда-нибудь точно. Все, говорит, там будем. Ну и все. Сказал мне уплывать и пару месяцев не показываться. Еще хун мне отказался продавать. Говорит, что он на меня больше не подействует». Девушка кивнула и стала дальше смотреть на море. Внезапно вскинулась и улыбнулась. «Гляди, дельфины!» И правда. Завидев яхту, серые хищники моря подплыли к Альтаиру и радостно устроили с ним гонки. «Все только начинается», — подумал Федор.